приветствовать, товарищи, ребята. Конечно, если дома вы, они ушли куда-то. И просим вас немедленно оставить все дела. Радионяня сегодня к вам пришла. Радионяня, радионяня, есть такая передача. Радионяня, радионяня, у нее одна задача. Чтоб все девчонки и все мальчишки подружились с ней. Чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей. Чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей. Радионяня, радионяня, есть такая передача. Радионяня, радионяня, у нее одна задача. Чтоб все девчонки и все мальчишки подружились с ней. Чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей. Чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей. Здравствуйте, дорогие ребята. А где же мои помощники? Опаздываю. Плетешь ты тоже. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте, Николай Владимирович. Здравствуйте. Что это вы так запыхались, а? Ой, да мы, Николай Владимирович, от метро как вышли на финишную прямую. Так прям без передышки до студии бежали. Ой, устал. И я устал. Ой, посидеть бы, ноги болят. И лечь лучше. Так, так, так, так. И не стыдно вам, дорогие мои помощники? А что тут стыдиться? Устали и все? Николай Владимирович, вы бы так побегали. Друзья мои, сразу видно, что у вас нет никакой спортивной подготовки. С утра, наверное, гимнастикой не занимаетесь? А? Мы? Да. Да я каждое утро гимнастику делаю. А я утром и вечером. Ой, вас сочиняет вечером. Да тебе заниматься-то негде. У тебя вся комната заставлена, кроме потолка. Да? А у тебя и потолок заставлен. Как это? Люстра висит. Я, если хочешь знать, не только утром гимнастикой занимаюсь. Я штангу выжимаю. О, пощупай мускул. Ой, Николай Владимирович, посмотрите на него только. Он штангу выжимает. Насмешил. Вот я просыпаюсь утром, включаю приемник, а диктор уже мне говорит: ну как, ребятки, проснулись? Давайте вместе начнем день с утренней зарядки. А потом на зарядку, на зарядку, на зарядку, на зарядку становись. Да, Николай Владимирович под эту самую зарядку спит еще. Я сплю. Да я, может, эту зарядку еще во сне делаю. Ну ладно, ладно, мне все ясно, друзья мои. Попробуем-ка сейчас провести урок гимнастики. Итак, выньте руки из карманов. Встаньте прямо, на месте, шагом, марш! Раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. Дышите глубже, хорошо, не задерживайте дыхание. Раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. Николай Владимирович, а он под музыку совсем ушел. Как ушел? Так ушел. Он и в школе всегда с урока физкультуры уходит. То у него живот болит, то нога, то бабушка заболела. Позвольте, при чем тут бабушка? Ну, отговорка хорошая, проверенная. Стоп, стоп, стоп, пушка, стоп! Верните его немедленно в студию. Сейчас я его позову. Ну-ка, давай сюда быстренько. Да не тащи меня за рукав, я сам пойду. И вообще, я освобожденный, у меня справка. Мне состояние здоровья не позволяет. Голова болит. Я весь болельщик. Ой, болельщик, вы слышали, он болеть любит. За кого? За торпеду. За торпед? А я думал, за Спартак. Нет, это я за Спартак болею. Ну, так болею. Так болеете, что даже гимнастикой заняться некогда. Понятно. Будем считать, что вы оба только болельщики. Поэтому я прописываю вам одно волшебное средство. Волшебное? Какое же это средство? А вот оно. Заводим машину. Так, ставим на 7 утра. Пожалуйста. Вот, тоже мне средство. Да я это самое средство под подушку засовываю. Да еще сверху одеялом накрываю, чтобы не слышно было. А я голову подушкой накрываю, чтобы не слышно было. Вот, вот, вот, вот, я так и думал. Запомните, друзья мои, вставать надо рано. Затем зарядка, плюс закалка, плюс будильник, плюс душ. И плюс песенка поэта Михаила Танича и Владимира Рубашевского, которую мы поем все вместе. Не числюсь я в гимнастах, не прыгаю в длину. и даже в синих ластах у берега тону. Раз, вздохнули. Два, присели. И с гантелями встаем. А я могу поднять гантели, я могу поднять гантели, только с кем-нибудь вдвоем. А я могу поднять гантели, я могу поднять гантели, только с кем-нибудь вдвоем. Зато за все сезоны помню каждый результат и знаю поименно Кайрат и Арарат. Раз, вздохнули. Два, присели. И с гантелями встаем. А я могу поднять гантели, я могу поднять гантели, только с кем-нибудь вдвоем. Может он поднять гантели, может он поднять гантели, только с кем-нибудь вдвоем. Кому-то приседания, а мне, вот, например, присваивают звание заслуженный болельщик СССР. Раз! Вздохнули. Два! Присели. И с гантелями встаем. Можем мы поднять гантели, можем мы поднять гантели, только если мы втроем. Можем мы поднять гантели, можем мы поднять гантели, только если мы втроем. Ребята, сегодня в гости к радионяне пришел наш веселый друг, заслуженный артист республики Георгий Вицин. Он прочтет рассказ ленинградского писателя Ильи Дворкина «Народный умелец». Представьте себе семью. Папа, мама и Митька. По профессии Митькин папа журналист, а по призванию народный умелец. У него и друзья все умельцы. Когда папе приходит в голову очередная идея, мама срочно начинает хлопотать о командировке, потому что жизнь в это время в доме становится затруднительной. Стоит только вспомнить, как Митька нечаянно опрокинул бутылочку чернил на полированный письменный стол, отчего папа пришел прямо-таки в восторг. Вместо того, чтобы выпороть сына, как сделал бы любой папа, неумелец, Митькин потер руки и сказал: «О, это мы сейчас, это мы отполируем. У нас для этого имеется паста с алмазной крошкой». И вот на месте чернильного пятна стала яма. Полированная, но яма. Вокруг ямы полировка так себе, а в яме отличная папина. Пол стакана воды нальешь и ничего. А знаменитая эпопея с табуреткой, когда папа решил, что для нормального существования семьи необходимо сделанной его руками табуретка. Дом тогда переполнился самыми разными столярными инструментами. Всюду были стружки, опилки, обрезки досок, а в кухне на газовой плите булькал, распространяя неслыханное зловоние, клей, который папа варил по собственному рецепту из коленной чашечки ископаемого мамонта. Ему эту чашечку прислал с полуострова Таймыр старый приятель, тоже народный умелец. Через полтора месяца табуретка была готова. И тут оказалось, что у нее одна ножка длиннее остальных. Прекрасно, прекрасно. Вышло даже лучше, чем я замышлял. Зачем нам табуретка, если есть прекрасные стулья? А вот скамеечка для ног в каждом доме необходима. Он уселся поплотнее в свое любимое кресло, прицелился и положил ноги на бывшую табуретку. И она благополучно развалилась. А о том дне, когда папа надумал вывести при помощи ацетона ржавый подтек в ванне, и говорить не приходится. Он с размахом чистил ванну, как истый умелец, но вдруг раздался мелодичный звон и запах ацетона. Затем послышалось чирканье спичек и тут же гулкой непонятный хлопок. Митька поднялся с дивана и обнаружил, что в квартире пожар. Ацетон горел свирепо и весело. Тяга в ванной была отличная, пламя аж гудело. Помимо ацетона горели пластмассовая шторка, деревянный ящик аптечки и два старых стула с мягкими сиденьями, подвешенные к водопроводному стояку. В этом дыму и пламени метался папа, бессмысленно махая руками и что-то нечленораздельно выкрикивал, ну, что-то вроде «кыш-кыш». Потом вдруг выскочил в коридорчик, весь закопченный в прожженной и грязной бывшей голубой пижаме, захлопнул за собой дверь в ванную и сообщил: «Горим». «Это ничего, ничего, главное, мамы дома нет, это здорово, что ее нет, сейчас все само прогорит, ты не бойся». «Нет, ты гляди, горим, это просто цирк какой-то, можно сказать, полыхаем». В это время раздался сильный взрыв, и стало понятно, что от жары лопнула вторая бутылка ацетона. Дверь начала трещать и коробиться, а из вентиляционного окошечка с металлическим жалюзи вылезли острые языки пламени и стали вкрадчиво лизать обои, а один, самый нахальный, умудрился лизнуть папино ухо. Папа с воплем отскочил, дверь распахнулась, и вот тут стало по-настоящему страшно, и просто сердце захолонуло. Ванной был ад кромешный. «Я вызываю пожарных». «Вызывай, вызывай». «Нет, нет, не вызывай». «Ну, сгорим ведь». «Тогда вызывай». «Стой, стой, стой, не вызывай». «Ну, почему, почему?» «Стыдно, понимаешь, стыдно. Может, оно само как-нибудь прогорит». «Стыдно ему. Небось, дом поджигать не стыдно. Хватит! Вызываю пожарную команду». И набрал 01. «Пожар, горим, просто ужас какой-то». «Не выдумывай», — лениво отвечает трубка и дает отбой. «Безобразие, у нас пожар, мы горим, а вы...» «Перестань хулиганить, девочка», — строго говорит трубка, — «это тебе не шутки». Тут за дело взялся папа. «Вы нас, конечно, извините за беспокойство, понимаете, но мы и вправду в некотором, так сказать, роде, понимаете, так сказать, это, мы горим». Митька уже не видел папу, он даже собственной руки не видел, такой был дым. У него слезы катились градом, и он решил действовать сам. Он бросился через лестничную площадку к соседям. На его суматошный звонок дверь открыла соседка. «Горим!» И зачерпнул мусорным ведром воду из ванны. И так 10 раз от соседей к себе, пока в ванне не кончилась вода. Остался только дым и еще пар. «Говорил тебе, не вызывай! Ну что мы пожарным скажем? Только зря людей, понимаешь, побеспокоим. Беги вот теперь, встречай, скажи, все в порядке, пускай едут обратно». И папа подошел к Митьке, обнял его за плечи и усадил на диван. «А все-таки мы молодцы, вот, не растерялись. Особенно ты не растерялся. Знаешь, я начинаю думать, что из тебя может даже что-нибудь получиться в будущем. Ну, что-нибудь такое приличное, возможно, даже человек». Превосходные идеи возникают, то и дело в распрекра. Красный кра, красный кра в моей прекрасной голове. Я, друзья, не знаю скуки, я ведь мастер на все руки. На все руки. Очень жаль, что их лишь 2. Очень жаль. Для картины делал раму, 8 ссадин, 10 шрамов золотых. В золотых руках, 4 руках, 14 занос. Починить часы мне дали, починил я, но деталей много лишних. Почему же, вот вопрос. Вопрос. Я придумал, что не худо полотером мыть посуду. Переделав малость этот инструмент. Скачут блюдца по паркету, и посуды больше нету. Чтоб продолжить этот мой эксперимент, что делать? Купи сервиз. Все умеет делать быстро голова, как у министра. Кто не верит, пусть проверит по часам. Присудить должны мне звание чемпион радионяни по работе под названием «Сделай сам». Сделай сам. Ай-яй-яй.

смешные случаи на уроках. Дорогие ребята, мы очень любим читать ваши письма. Особенно те, в которых вы сообщаете о смешных случаях на уроках. И читая их в редакции, мы смеемся не меньше вас. Вот, например, такой случай. Учитель спрашивает, как размножаются бактерии? Ученик отвечает, они размножаются при помощи пчел. Об этом написал нам Сережа Зингер из села Ключевки Оренбургской области. Наташа Кокарева из Железногорска пишет, учительница русского языка попросила написать сочинение о школе. На следующий день она вызвала к доске второгодника и попросила прочитать свое сочинение. Он застеснялся и говорит, а я стихи написал. Сам? Сам. Ну, читай. О, школа, колыбель моя, любил ли кто тебя, как я? А вот Вова Лопухин из Сыктывкара написал, что когда на уроке учитель спросил, для чего человеку череп, один мальчик встал и сказал, ну, это чтобы голова не была мягкой. А другой добавил, чтобы ум не повредить. А теперь несколько коротких вопросов и ответов. Скажи, кто из вредителей портит деревья? Гусеницы и мальчишки. Где добывают песок? В песочнице? Что сделал Магеллан? Магеллан обколесил весь глобус. Что такое микробы? Это такие маленькие зверьки, которые делают болезни. Где живут журавли? В небе. Какие водятся в тундре звери? Меховые. Дорогие ребята, мы ждем от вас писем с новыми веселыми случаями. Начинаем веселый урок. Минуточку, Николай Владимирович. Вы же обещали, что летом никаких уроков не будет. А это будет не урок. Нет. Это будут практические занятия по ботанике. Поэт Сергей Вольф советует заниматься ботаникой именно летом. И композитор Николай Песков с ним совершенно согласен. Мы по полю. С портфелями. Идем к развесистому тополю. С учебными практическими целями. Как славно, сидя на суку, учить ботанику. Как славно, сидя на суку, учить ботанику. Когда наш класс среди ветвей устроится и материал воспринимать настроится, учительница Вера Алексеевна расскажет нам, чем поле тут засеяно. Как славно, сидя на суку, учить ботанику. Как славно, сидя на суку, учить ботанику. В густой листве совсем не зря засели мы. Листок живой нам нужен для занятия. А важной роли хлорофилла в зелени мы раньше не имели и понятия. Как славно, сидя на суку, учить ботанику. Как славно, сидя на суку, учить ботанику. Полевые колокольчики, все зазвенят, и наш урок закончится. Конечно же, нам всем не на вот столечко, совсем слезать на землю не захочется. Как славно, сидя на суку,